Глава 31. И не звони сюда больше, Саня. По-хорошему прошу. В трубке раздались гудки, и я, вздохнув, опустил ее обратно на аппарат. Неудачи явно решили обложить со всех сторон, иначе не скажешь. Потратить почти час, чтобы дозвониться до дедового штаба в Питере, наткнуться на Мишу и вместо хоть какого-то конструктива получить лишь краткую отповедь и авторитетное мнение на тему, куда следует идти малолетнему князю, вместо того, чтобы мешать старшему. Блеск. Из чистого упрямства, позвонив еще раз 5 или 7 на наглухо занятый номер в нашем питерском доме, я сдался и набрал другой. И на мое счастье, абонент оказался на месте, а не удрал шляться по городу. И правильно сделала. «Ямпольский, у аппарата!» Славка пытался говорить взрослым басом, напуская солидности, но избавиться от заикания, конечно же, не мог. Я узнал его сразу. «Будь здоров, Ямпольский, найдешь для меня минутку?» «Сашка, ты?» Славка, похоже, не сразу поверил своим ушам. «Блин, соболезную, я уже...» Все слышал, да», — закончил я за него. «Спасибо, дружище, ты сам-то как?» «Нормально, я нормально. Только второй день из дома не вхожу. Мне отец и так всыпал по самое не балуй. А уж после сегодняшнего...» Славкин голос чуть дрогнул. «Как же так, Сашка? Мы же вот только позавчера все вместе». «Отставить тоску, Славка!» Я зачем-то вернул излюбленное словечко Андрея Георгиевича. «Дело у меня к тебе есть». «Какое?» Похоже, однокашник искренне удивился. «Конечно, мне случалось звонить ему и раньше. Мы нередко встречались в городе и не только в лицее. Но на этот раз мое дело пахло жареным, и Славка явно учуяла. У тебя же отец на бирже работает, да?» На всякий случай уточнил я. «Да, там. А что?» «Да так». Я на мгновение задумался, снова прокручивая в голове все, что видел и слышал там, в Питере, когда Колычев раскладывал перед дедом какие-то бумаги, в которые я не успел даже заглянуть. Узнать хотел кое-что. Можно как-то отследить через биржу, что происходит с акциями, ну, у какой-нибудь конторы? Вполне конкретной, а может, даже не одной. «Да в том-то и дело, что не всегда». Славка будто ждал моего вопроса. «В последнее время черт знает, что творится. Отец говорит, много сделок так, по договоренности идет. «Внебиржевые продажи по завышенной стоимости?» Наугад бросил я. «Да». От неожиданности Славка стал заикаться еще больше. «А ты откуда знаешь?» «Ну, предположил». Я перехватил трубку другой рукой. «Скажи, а можно как-нибудь проследить, куда уходят акции? Хотя бы те, что принадлежали моей семье?» «Теоретически можно. Обычно общество поверенных не разглашает такую...» Славка заметно оживился. Видимо, заиграла кровь потомственного финансиста. И всякие биржевые тонкости в его голове быстро вытеснили все остальное. Я не понял и половины слов, которые он говорил, но суть, кажется, уловила. Кое-что проследить все таки можно, хоть и не вполне этичным и законным методом. «Сможешь подключить отца?» — спросил я. «Очень нужно, правда. В долгу не останусь». Славка отмалчивался так долго, что я бы не удивился, повесил трубку. Но однокашник не подвел, даже не стал задавать лишних вопросов. «Попробую. Тебе срочно надо?» «Вчера», — вздохнул я. «Но тут уж сам понимаешь». «Понимаю». Славкин голос снова начал чуть подрагивать. «Скажи, Сашка, ты что вообще задумал?» «Пока не знаю», — честно признался я. «Но уж точно не сидеть и ждать». «Я тебя прошу, не натвори лишнего». Славка понизил голос. «Я знаю, что теперь будет. Отец говорит, твой дед весь Питер перероет. А Воронцова достанет. И начнется. «Не начнется, отрезал я. «Только помоги мне, ладно?» Повесив трубку, я еще некоторое время сидел и перебирал в голове все зацепки. Одна пока что повисла в воздухе. Разобраться в биржевых хитросплетениях без Славкиной помощи мне точно не грозило. Но осталось кое-что еще. Те самые идиоты, которых я вчера чуть не покалечил на Садовой. Умная мысль оказалась слегка запоздалой, но все таки добралась до нужного места в черепушке. Меня отыскали буквально через час после того, как я приехал в город. Воронцов со своим скудным умишком вряд ли успел бы провернуть все это. Зато вполне мог успеть тот, кому под силу устроить убийство наследника княжеского рода. Да еще и отыскать где-то мага 4-го класса, а то и самому наложить плетение такого уровня. «Да твою ж!» — проговорил я. «Вот она, ниточка, потянув за которую, я, может быть, распутаю весь клубок, особенно если она в конечном итоге ведет вовсе не в имение Воронцовых, а в то самое место, откуда вышли четверо стрелков с зачарованными пулями. А уж если это все еще и как-то связано с бардаком на бирже. Лучше бы Багратион оставил мне визитку. При всей своей власти и сомнительных методах он все таки оставался единственным, кто сейчас бы стал слушать 16-летнего пацана, несущего бред про какой-то заговор. А времени уже нет. Если дед нанесет ответный удар, это конец. Я не смогу заставить его взять трубку, даже если получится дозвониться через час или через два. Слишком долго. Если только... «Нет, Горчаков», — пробормотал я. «Даже не думай». Но ноги уже сами несли меня по коридору. Если бы парень в гостиной догадался, что я затеял, меня бы точно заперли в подвале дня этак на три. Но он продолжал мирно дремать, положив ружье на колени. Я осторожно прошагал до кабинета Андрея Георгиевича и мысленно поблагодарил старика. Дверь оказалась не заперта. Может, безопасник и ожидал вторжения снаружи. На окнах я разглядел то же плетение, что и у себя в комнате. Но уж точно не изнутри. Впрочем, какая разница? Я все равно пришел сюда не за этим. В конце концов, если уж собрался делать глупость, лучше делать ее с умом и основательно подготовившись. Сейф стоял там же, где и всегда. В углу под головой лося, которого Андрей Георгиевич пострелил лет 30 или 40 назад. Здоровенный металлический шкаф будто вырастал прямо из пола. Настолько он казался тяжелым, основательным и надежным, неприступным. Наверняка его обошел бы стороной даже самый матерый медвежатник, но не я. «А ну-ка», — проговорил я, опускаясь на корточки. «Что же у тебя внутри?» А прикосновение ладони прохладный металл тут же отозвался едва ощутимой вибрацией. Охранное заклятие только приготовилось работать, но я уже нащупал его и убрал руку. Почти то же самое плетение, что и на окнах по периметру, только сложнее и, пожалуй, чуть мощнее. Андрей Георгиевич с его пятым магическим наверняка мог поставить защиту втрое круче, но не стало, вряд ли кто-то в усадьбе в своем уме решил бы залезть к нему в сейф. «Ага», — пробормотал я, осторожно проводя по дверце кончиком пальца. «Вот здесь так, а потом сюда». «Есть, получилось!» Контур едва заметно дернулся, вспыхнул и распался, без шума и пыли. Часы, проведенные в библиотеке за книгами, оказались потрачены не зря. Я кое-как разобрался с основными принципами плетений, смог усилить ход, а теперь еще и вскрыть защиту Андрея Георгиевича. Правда, оставалась еще сталь примерно сантиметровой толщины. Тоже мне проблема. На этот раз кладенец получился даже легче, чем тогда в клубе. Я вырастил его сантиметров 15-20, но короткое лезвие справилось с работой ничуть не хуже полноразмерного. На то, чтобы вспороть дверцу и вырезать замок, ушло примерно полминуты. На руку попало несколько раскаленных искорок. Но я вытерпел и принялся изучать добычу. Забираясь в сейф, я не до конца понимал, что именно хочу найти, и хватит ли у меня ума и силы дара воспользоваться тем, что Андрей Георгиевич хранил под замком. Но улов порадовал. Полюбившийся мне американский кольт-безопасник забрал с собой, зато наган оказался на месте. Недолго думая, я засунул его за ремень джинсов и потянулся к патронам. Я отдернул руку. Нераспечатанная пачка никаких особенных ощущений не вызывала. А вот эта коробочка, которая стояла отдельно, буквально веяла опасностью. Крохотные латунные цилиндрики заключали не только порох и тупоносую пулю, но и что-то явно магического происхождения, одновременно похожее на плетение, которое показывал Багратион, и не похожее. Я зарядил в барабан 3 зачарованных патрона и 4 обычных, и еще 2 десятка рассовал по карманам. Не то чтобы я непременно собирался использовать в своей затее оружие, но с ним почему-то сразу почувствовал себя увереннее. Металлические диски, похожие на здоровенные монеты, чуть ли не в палец толщиной. Резные палочки, какие-то странные амулеты на золотых цепочках. Я брать не стал. Они тоже знатно фанили магией, но такой, что уж точно оказалось бы мне не по зубам. Похоже, тут постарался чуть ли не сам дед. Может быть, какие-то из этих предметов смогли бы сделать меня невидимым для чужих глаз, или превратить мою кожу в неуязвимую броню? Но, увы, занятные вещицы, но в моем случае, к сожалению, бесполезны. Прихватив зачем-то пару наручников с верхней полки, я прикрыл дверцу. Запасных ключей, на которые я так надеялся, в сейфе не было. Наверное, все остались по карманам у ребят Андрея Георгиевича. Впрочем, если те не зря едят свой хлеб, К машинам в гараже меня все равно не подпустят и на пушечный выстрел. Но я, кажется, знал, где взять еще одну».